Марчин Вольский. Агент НИЗа. Читает Евгений Никитин. «Я ведь взял все на себя не из выгод, не из блажи. Сделал так, людей любя. Мог другой быть, хуже даже». Из собственной программы «Кабаре. Ад. 1982. 1. Местность выглядела не так, чтобы очень. Собственно, даже совсем нормально, если считать нормой лесистые взгорья с проплешинами прогалин, чирями убогих построек да лишаями дорог, покрытые то ли туманом, то ли испарениями, о которых невозможно сказать, опустились ли они с неба, просочились ли сквозь землю, либо вообще породили себя сами. Паровоз посвистывал, вероятно, чтобы придать самому себе духу, потому что в такую пору жаль на трассу собаку выпустить, не то что железнодорожный состав, пусть даже и из одного вагона. Последние пассажиры высадились на заплеванных, забитых досками станциях, названия которых не в состоянии выговорить ни горло джентльмена, ни какая-либо иная часть тела чревовещателя. Мэв сидел и курил последнюю сигарету из пачки, купленной еще в автомате на аэродроме в Орли. Предпоследнюю у него выклинчила баба. И даже не баба, а нечто почерневшее и смятое, словно одряхлевший тюлень. «До конца?» — спросила она на местном языке, который Мэв, хоть и был полиглотом, с трудом отделил от воя ветра, стука колес и пыхтения паровоза. Он кивнул. Женщина перекрестилась, вернее, полуперекрестилась. Ее рука застыла на середине ритуального жеста, так как в купе на какое-то мгновение заглянула физиономия кондуктора. «Язвенник», — поставил диагноз Мэв. Женщина вышла на очередной станции, прихватив с собой аромат здешней земли, травы, недоваренного супа и березового сока. Пассажир остался один. Даже кондуктор исчез. Возможно, тоже вышел. Лишь то и дело повторяющийся свист впереди доказывал, что машинист нашел себе силы не последовать примеру товарища. Мэв тысячный раз принялся разглядывать картинки на противоположной стене купе. Желтопузик обыкновенный, столичная опера с черного хода и берег моря. Потом погасил сигарету и на всякий случай нащупал под мышкой пистолет, приятная тяжесть которого придавала ощущение безопасности. Если б неделю назад ему сказали, что он бросит свое возлюбленное бюро, домик, автомобиль, ради того, чтобы трястись в развалюхе более древней, чем большинство телевизионных анекдотов, через горы, не значащиеся ни в одном уважающем себя географическом атласе, он расхохотался бы трепачу в лицо. Однако сегодня ему было не до смеха. Как должен вести себя 35-летний мужчина, холостяк с умеренными недостатками, работающий в секции рекламы крупного международного консорциума по торговле различными материалами, при виде чека на свое имя, выписанного на миллион долларов? Впустую искать рецепты на страничках советов домашней хозяйки или в средневековых кодексах чести. «Вы уверены, что это мне?» Мэв, несколько обескураженный, обратился к курьеру, судя по физиономии, порториканцу, улыбка которого прилепилась к лицу несколько наоборот, то есть уголками губ вниз. «Вы кто надо, адрес какой надо, время соответствует. Чаевые, полагают, тоже будут достойными», сказал латиноамериканец с акцентом, свойственным известным районам Карибского бассейна, и вышел. Рядом с чеком лежал листок. На нем стояла дата и адрес того удивительного места в стране, которое, как сообщили в отделе телефонных справок, лежит то ли в Европе, то ли в Азии, и к тому же неизвестно наверняка, Богемия ли это, Сарматия или же вообще Трансильвания. Бюро путешествий обеспечило перелет и необходимые пересадки, но предупредило, что последний этап Мэфу придется проделать на свой страх и риск, поскольку так далеко щупальца Кука и Панамерикан не дотягиваются. Эксперт подтвердил подлинность чека, выписанного, кстати, анонимно через посредничество одного из швейцарских банков. «Я боюсь», сказала Мэриан. «Зачем тебе это?» Мэриан была девушкой Мэфа, девушкой с принципами, которая никогда бы не посетила дома одинокого мужчину. Поэтому общались они обычно на письменном столе новоявленного сотрудника секции рекламы, течение тех недолгих 15 минут, когда все бюро наперегонки мчалось на обеденный перерыв. «Зачем?» «Вот те раз», — ахнул получатель чека. «Я же, наконец, встану на ноги». «И сколько же тебе еще надо на ног?» 5? 6? Собираешься стать сороконожкой?» «Заканчивай быстрее, слышишь, лифт дякнул». Мэв не сказал Мэрион всей правды. Собственно, он вообще не сказал правды, ибо, как утверждают авторитеты, правда может быть либо всей, либо никакой. Вообще говоря, дело начинало его интересовать, возбуждать, словно случайно выхваченная из толпы девушка, самый лучший объект для традиционного испытания несомненности своего мужского начала. И, ей-богу, не имело значения, что девушка в конечном итоге оказалась глупой гусыней, либо начинающей, но уже жаждущей приключений юной супругой, или же попросту требовала гонорара, который Мэв вручал ей всегда с едва заметным со стороны отвращением. Дрожь эмоции зародилась в нем уже при первом взгляде на чернявого курьера. О, курьер еще находился за дверью, а уже в звуке звонка слышалось нечто волнующее. Мэв обожал риск, хотя везение нечасто посещало его. Из своего 6-го боя на ринге он выжил с перебитым носом и полным зубов носовым платочком, и это помогло ему понять, что бокс – спорт совершенно грубый и непривлекательный. От охотничьих тягот его излечил некий буйвол в Кении, за которым сначала он шел полдня, а потом бежал от него полночи. Войну? А как же? Патриотический долг добровольца. Он просидел в туалете, поскольку с первого до последнего дня пребывания в Азии его донимал понос, случавшийся столь же регулярно, как и наступление желтокожих. Недолгая работа в роли зазывалы в игорном доме было вылечило его от рискованных занятий, закончившись катастрофическим мордобитием, потерей полугодовых сбережений и необходимостью бегства на другой край континента. Не оставалось ничего иного, как стать интеллигентом. У Мэфа были способности к рисованию. Фотографировать он научился в армии, поэтому, выделившись смелым проектом упаковки для упаковок, он быстро и удачно зацепился в рекламе. Сейчас же в ту удаленную местность, кроме всего прочего, его гнала абсолютная необходимость. В конверте, несмотря на тщательный осмотр, не удалось обнаружить второй половинки разорванного миллионного чека. Из задумчивости его вывел решительный писк тормозов, однозначно указывавший на конец поездки. Мэв встал и потянулся за дорожным саквояжем. Некоторое время рука блуждала по запыленным полкам, однако не отыскала ничего, кроме огрызка яблока 10-дневной давности. Он выругался. Саквояж исчез. Он осмотрел всю купе, заглянул под скамейки. Пустота и вонь. Всю дорогу было холодно, а теперь начали топить. «Если останусь, они завялят меня», — подумал он. Проверил портмоне на месте. Чек тоже. Хорошо и это. Тем не менее, отсутствие сорочки и набора дезодорантов Мэв воспринял болезненно. Похоже, поблизости вряд ли можно хоть что-нибудь достать даже за свободно конвертируемую валюту. В вокзал, вернее, сарай-развалюху, казалось, веками не ступала нога человека. Машинист поспешно гонял локомотив взад-вперед, вручную переставляя стрелки, словно хотел как можно скорее вернуться на главный путь. В зале ожидания, точнее в его останках, буйствовали в конец одичавшие кошки. А может, крысы? Они так быстро прыснули из-под ног путешественника, что тот не успел припомнить сведения из зоологии. На кассовом окошечке висела табличка «Вернусь в четверг». Начальника не было, туалета тоже. Нигде ни следа живой души. Спинки скамеек поросли мхом. Машинист покончил с маневрированием и, довольный тем, что все кончилось благополучно, мыл руки в луже. «Что-то маловато пассажиров», — дружелюбно начал Мэв. Ответствовало молчание. «Когда отходите?» Из жеста машиниста, старика с лицом влажным, как высыхающий сыр, следовало, что вот-вот. Только теперь путешественник заметил, что рельсы, заросшие травой, покрыты толстым слоем ржавчины. «Редковато сюда приезжаете». Опять жест, однозначно говорящий, что не приезжает вообще. «Тогда зачем приехали сегодня?» «Велели, вот и приехал», — проговорил бывший немой, забираясь в будку. «А вам советовал бы...» Дальнейшие слова заглушил свист пара. Состав тронулся, и единственный вагончик, поспешающий за архаичным паровозом, быстро скрылся из глаз. Время установить было сложно. Окружающая Мефа серость равно могла быть дождливым утром, тоскливым полуднем, либо мерзостным вечером. Куда ни глянь, стены леса. Ни одного человека, у которого можно было бы спросить о дороге или хотя бы о времени. Часы путешественника, новейший японский Сейка с калькулятором, радиоприемником и малюсеньким телевизором, гарантия 250 лет, несколько часов назад остановились и не подавали признаков жизни, несмотря ни на какие увещевания и удары по краю скамьи. На листке с адресом было написано название станции, соответствующее выцветшей вывеске и краткое замечание. Дальше прямо. Поэтому он двинулся вперед, тем более, что от станции вела только одна дорога, точнее дорожка, некогда асфальтированная, а ныне заросшая островками редкой травы. Дорогой явно пользовались нечасто. Мостик через ручей провалился под бременем лет. Сама дорожка извивалась, упорно взбираясь кверху. На вершине одного из холмов ее пересекала другая тропинка. Меф остановился в нерешительности. Вроде бы в приглашении было написано прямо, но кто знает, что имел в виду автор. Задумчивость Мефа прервал шорох, и на боковой тропинке возник мужчина на дамском велосипеде с ружьем через плечо и болтающимся на поясе зайцем. При виде путешественника он притормозил и поклонился, а в его глазах блеснули искорки непонятного удивления. Потом он наклонил голову и снова закрутил педалями. За хозяином, обстоятельства встречи с которым говорили о том, что он браконьер, появился пес, веселый подзаборный дворянин, сосредоточие множества собачьих пород. Мэф любил животных, поэтому протянул руку. И тут произошло нечто поразительное. Псина съежилась, словно ее хлестнули невидимой плеткой, и глухо воя умчалась в кусты. Внезапно опустились сумерки. Внезапно, потому что незадолго до сумерек небо просветлело, как бы для того, чтобы тьма опустилась как можно неожиданнее. Мэф только вздохнул. Дорожки почти не было видно. Фонарик остался в саквояже. Где-то ухнул филин. Путь можно было распознать только по светлой полоске неба над головой. Вдруг тьма еще более сгустилась. Нечто неприятно влажное и пахнущее кожей ударило Мефа по лицу. Это нечто висело на шнуре, привязанном к ветке. Саквояж! Он почувствовал себя бодрее. Настолько бодрее, что не удивился, каким образом его багаж, исчезнувший на одной из предыдущих станций, ухитрился опередить его в этих лесистых горах. Внутри все оказалось на месте. Сейчас, при свете вновь обретенного фонарика, он прочел кривую надпись на листочке бумаги, который кто-то пришпилил к ручке. «Еще есть время. Вернись!» Путешественник пожал плечами, сделал шаг вперед, и тут его залили потоки света и пригвоздили короткие, но весьма содержательные слова. «Стоять! Не двигаться! Руки вверх!» Седой с трудом сдерживал нервы. Большинство подчиненных никогда не видело шефа в столь отвратном состоянии. Впрочем, в последнее время они вообще редко видывали его. Их контакты ограничивались совместным проведением праздников и торжественных собраний. «Плохо, что о данном факте мы узнали с опозданием. И еще хуже, что нам до сих пор не удалось его задержать. А ведь он вообще не должен был покинуть континент». Альбинос, сидевший на краешке стула, беспокойно шевельнулся. «У меня связаны руки», — сказал он. «Всему виной злочастный приказ, запрещающий воздействовать на объект посредством силы. Иначе я сбил бы его самолет, либо...» «Ты же знаешь, что принципы поведения от меня не зависят». Седой беспомощно развел руками и ногами. «Кто мог ожидать?» «А ты как думаешь?» Призванный отвечать, пышненький херувимчик в проволочных очках подскочил, словно его ткнули булавкой. «Чего же тут скрывать? Долгие годы мы больше занимались регистрацией, нежели вмешательством. Разумеется, у нас под наблюдением были строго очерчены секторы, но ничего действенного не предпринималось. Некоторым из нас уже казалось, будто так будет во веки веков. И практически мы не учитывали того, что они неожиданно начнут действовать. «Кончайте пустословить», — прервал шеф. «Давайте придерживаться фактов. Вызов дошел до адресата 3 дня назад. Мы знаем, кто его вызвал, знаем, куда. Однако не имеем понятия, зачем. Существует серьезная вероятность, что они готовят нечто паршивое. Из предварительного анализа следует, что этот человек не случайный, а сама операция может оказаться тяжелейшим из испытаний, которым мы подвергались за многие годы». «Криптоним 3 шестерки?» – спросил Альбинос. «Возможно, даже 6 шестерок. Каббалисты говорят о неблагоприятном расположении небесных тел. Поля пессимистических предвидений перекрываются. Разумеется, все это лишь наиболее серьезная гипотеза. Однако исключать ее нельзя». Наступила тишина. Несколько молодых сотрудников, окруживших стол, вперило очи в шефа. Впрочем, некоторые, поспешно призванные из удаленных точек, видели его впервые. Шеф взглянул на часы. «Сейчас он должен уже находиться недалеко от цели. Каковы у нас возможности осуществить вариант С-67? «Практически никаких», — ответил Альбинос. «Линию вмешательства включили с запозданием в 31 минуту». «Стало быть, остается П-94. Притормозить хотя бы немного деятельность противной стороны, пока не разберемся в их намерениях». «А что, если попробовать Д-8?» — неожиданно спросила молчавшая до тех пор блондинка. Седой только покачал головой. «Канули в лету времена нашего всемогущества. Наши возможности сократились. Кроме того, существует директива номер 5, запрещающая действовать напрямую. Это разрешено делать только через посредников. А на кого сегодня можно положиться?» «Нельзя ли хотя бы узнать, как выглядит этот человек?» — пробормотала худощавая рыжуля. «Извольте», — сказал шеф. Свет в овальной комнате пригас. На картину, изображающую судный день, Седой ужасно любил ее, опустилось полотно экрана. «Изображение!» Снимали, видимо, скрытой камерой. Несколько кадров на улице, в аэропорту, в бюро. На кадрах в бюро рядом с мужчиной фигурировала женщина. Мужчина за 30, темный блондин в очках, развязывал галстук. Женщина, опирающаяся на письменный стол, поднимала юбочку. «Достаточно», — решил Седой. Держать руки высоко над головой – занятие не из приятных и не из удобных, тем более, когда в глаза бьет свет рефлектора, а чужой голос звучит в приказном тоне и решительно. Глупая ситуация. Мэф опустил только что обретенный саквояж и зажмурился. В круг света вступил мужчина, который, хоть и была на нем местная фуфайка и калоши, показался путешественнику странно знакомым. Ну, конечно, пуэрториканец, вручатель конверта. Здесь, в горной центральной европейской глуши. Южанин тщательно обыскал американца, вытащил у него из подмышки пистолет и, энергично толкнув в спину, скомандовал: «Вперед!» Рефлекторы погасли, и в наступившей полутьме в нескольких метрах от них проступила калитка, а за ней невысокий покосившийся дом из силикатного кирпича, претенциозные ступени которого, выполненные из искусственного мрамора, освещала одинокая лампочка на проводе. На ступенях стояли еще 2 смуглолицых пуэрториканца. Вроде бы близнецы, причем один был немного пожелтее, второй же на 2 тона потемнее, хотя, похоже, все 3 были на 1 лицо. Уже с порога пришельца ударила духота давно непроветриваемого помещения. Букет ароматов был дополнительно обогащен запахом медикаментов и едва уловимым, но все присутствующим привкусом серы. Вся хибара состояла из 1 комнаты с кривоногой лежанкой, на которой Мэв заметил спящего пса. Кухня, видимо, размещалась при стройке. При звуке шагов оттуда выглянула баба в ночной сорочке, растрепанная, неопределенного возраста, но весьма интенсивного пола. «Садись», — сказала она на ломаном английском, подавая прибывшему стакан прозрачной жидкости. «Благодарю». Мэв выпил, и глаза полезли у него на лоб, так как вместо ожидаемой воды в стакане оказался высокоградусный первач. «Закусим?» – спросила хозяйка и, не моргнув кроваво-красным глазом, опустошила свою посудину. «Грибочки?» Хватая раскрытым ртом воздух, он кивнул. «Баба!» Язык не поворачивается назвать ее женщиной, подошла к стене, содрала щепотку, покрывавшую ее слоя грибков, и сунула путешественнику. «Я в связи прибыл чек», — бормотал он. «По второму?» — кровавоглазая уже подносила следующий стаканчик. «С волками жить», — подумал Мэв, соображая, что после пересечения границы ему все реже попадались трезвые. «Выпили». От стен донеслось скуление одного из темнокожих. «Шли вон!» – буркнула хозяйка. Тепло разлилось по всему телу пришельца. Ум просветлел, словно кто-то включил дальние огни. Мрак помутнел. Он присел на табурет, у которого вместо трех ножек были две, но который, тем не менее, не падал, вопреки элементарным законам физики. Может, попросту врос в пол? Третий стакашек подействовал на Мэфа уже не столь ощутимо, однако вызвал усиленные стенания цветных. Опять послышался не то стон, не то скуление. «Что я сказала?» — шикнула баба и запустила в близнецов стаканом. Произошло нечто странное. Стакан полетел по синусоиде, стукнул в лоб каждого из прихвостней, затем, описав дугу, какая не снилась и самым изощренным австралийским метателем бумеранга, вернулся в руку хозяйки. Мэв еще не успел оправиться от изумления, как трое близнецов прыгнули друг к другу, сбились в кучку, непонятным образом слились в единого могучего парня с лицом, покрытым трехдневной щетиной, и, пятясь, убрались за дверь. «Я готов», — пробормотал путешественник. «Позор на мою голову!» «Дальняя дорога, тяжкая дорога», — произнесла баба, вытирая губы тыльной стороной шершавой ладони. «Погоди-ка, накину чего-нибудь». Говоря это, она нырнула в мрачное чрево пристройки. Опора и надежда крупного международного консорциума по торговле различными материалами остался один, если не считать косматого пса, а может, козла, сонно вздыхающего среди перин на развалюхе лежанки. Со двора, куда отправился поразительный тройняк, не доносилось ни звука. Мэв оглядел комнату. Убожество состязалось в ней с запущенностью. Лампочка, самая большая 20-ваттка, стыдливо пряталась в гирляндах многолетних липучек против мух. В углу вздымался навал калош и других неопределенных частей гардероба. На столе, меж банок и бутылок, валялось десятка-полтора книжек и журналов. Единственным значительным предметом была стоящая в углу сложная аппаратура, напоминающая современную скульптуру, сооруженная из сосудов фантастической формы, стеклянных и резиновых трубок и шлангов. Во всем этом что-то булькало, издавая некую, далекую от ритмичности песнь без слов, которую Мэв счел типичным блюзом, характерным для этой части Европы. Ничто не указывало на то, что вторая половина чека могла принадлежать кому-либо из обитателей одинокого дома. «А вот и я!» Мэв вскочил бы на ноги, если б его элегантные вельветовые брюки не приклеились к табурету. А тот, как мы помним, накрепко сросся с полом, покрытым плотным слоем многовековой грязи. Полная неожиданность. Голос был низкий, хоть и с приятным звучанием. Альт зрелый, но все еще притягательной дамы. Стало светлей. У хозяйки убыло лет 40. Теперь это была тонкая темноволосая женщина. Волосы с металлическим отливом она ухитрилась собрать в какую-то немыслимую прическу. Глаза ее излучали силу и витальность, а губы, украшение абрикосового цвета лица, горели самым, что ни на есть, естественным кармином. И казалось совсем уж невероятным, это была та же самая, что и 5 минут назад женщина, не баба, отнюдь. В голове путешественника пронеслись любимые слова Тедди, профессионального шулера из Лас-Вегаса. «Нет некрасивых женщин, просто водки мало». Теперь слово явно стало делом. «Бета», — представилась девица, подавая по здешнему обычаю для поцелуя изящную ручку, благоухающую духами Суар де Пари. «Меф?» «Прошу простить за не совсем радушную встречу, но соображение безопасности. Старик, ты можешь наконец проснуться?» Перины заколыхались. То, что Меф вначале принял за животное, оказалось мужчиной в дахе и шапке-ушанке мехом на выворот. Однако хватило двух движений, и как шелкопряд из кокона, из лохмотьев вылупился субъект в черном вельветовом гарнитуре с седой бородой, обрамляющей худощавую физиономию, как бы живьем позаимствованную у заморышей Эль Грека. «Приветствую тебя, юноша! Прости, что наша обитель явилась тебе в столь неприглядном виде, но мы живем в трудные времена. По домам шныряют всяческие комиссии, велят отчитываться о доходах, пересчитывают серебряные ложки, облагают налогом недвижимость. Но коль мы здесь все свои...» Тут он хлопнул в ладоши. В потолке открылся люк, и тут же под бревенчатым потолком закачался тысячеватный золотистый паук. С тихим шелестом вдоль голых неоштукатуренных стен опустились расписные коврики. Зашумели климатизаторы, нагнетая в преобразившуюся комнату вместо вони запахи лаванды и Old Spice. Лежанка обернулась диваном с золотистой пурпурной обивкой. Каждая из покрытых грязью досок пола перевернулась на 180 градусов, превратившись в паркет, а хромоногий табурет преобразился в удобный шезлонг. Еще минута, и на окна опустились зеркала в золотых рамах. Раковина умывальника обернулась вместе со всей стеной, явив взору бар, снабженный не хуже, чем его далекая родня в Лас-Вегасе. А мнимые пуэрториканцы составили цыганский оркестр, который тут же принялся терзать слух присутствующих резво и вполне фольклорно. «Дьявольщина, черт побери!» Велюровый седобородач сердечно обнял путешественника. «Вылитый, дедушка, ну вылитый же! Разве что блондин, пониже ростом, да нос прямой и глаза голубые. Прости мне небольшую формальность, но при тебе ли, дорогуша, приглашение?» Меф подал хозяину чек, конверт и листок с адресом. Тот некоторое время рассматривал бумаги. «Твоего отца звали Леоном, а мать Абигейль?» Пришелец кивнул. «Деда ты знал?» «Нет. Вроде он родом из Европы, но, признаюсь точно...» «Что вы делаете?» Человек в велюре методично рвал поданные ему бумаги, не исключая и половинки чека. «Все это липа. Называй меня дядей». Кто думает, что это был конец неожиданностям, поджидавшим Мефа, тот глубоко ошибается. Истинные неожиданности еще только начинались. Бетта предложила слегка перекусить. Креветки, филейная вырезка а-ля Шатобриан, астраханская икра, коньяки, сыры, фрукты. У путешественника на кончике языка вертелся вопрос. Каким чудом дядюшка добывает подобные деликатесы, проживая в такой глуши? Однако жизнь научила его задавать как можно меньше вопросов. Сам он, еще до того, как сесть в вагончик, пытался получить в местном буфете что-нибудь пожевать. После долгих уговоров получил бигус. Но когда попробовал заплатить твердой валютой, предупредительный буфетчик решительно отсоветовал ему пользоваться блюдом, учитывая распространившуюся дизентерию, и поделился собственным бутербродом. Коньяк вызвал нездоровый румянец на элькрековских щеках хозяина. Дядюшка подчивал гостя, выпытывал о самом разном, об отце, матери, ужасно печалился известием, что они уже почили. Интересовался жизнью далекого постиндустриального общества. Меф расслабился до такой степени, что и сам отважился задать вопрос. «Вы, дядя и мой отец, были родными братьями?» «Что ты, Мифуля, я брат твоего дедушки. Ах, какой это был сорванец! Столько лет прошло, до сих пор помню его шуточки». «Так сколько же вам лет?» вырвалось у внучатого племянника. 142. Но это между нами. По бумагам мне 81, чтобы никто не придирался. А то еще телевизионщики нагрянут, какую-нибудь награду за долголетие пришпандорят. А я не люблю, когда обо мне слишком много говорят. Чего это ты там надумала?» Вопрос был обращен к женщине, которая, перестав подавать блюда и разливать вино, стояла посреди избы, комнаты, чувственно раскачиваясь в такт грустной и раздольной музыки здешних яров, речных перекатов и государственных животноводческих ферм. Путешественник окинул ее коротким взглядом. Его внимание привлекла полоска оголенного тела между юбкой и болеро, чрезвычайно блестящая, искусительная. «Дочка?» — шепотом спросил он дядюшку, а когда тот покачал головой, спросил еще тише. «Может, супруга?» «Супруга? Хе-хе! Слышь, Бета, Мифунчик думает, что ты моя жена. Да я тут в целомудрии живу, как словом ксенц. Это моя экономка, и все тут». Цыгане, впрочем, как знать, не успели ли они за стеной расчетвериться в пигмеев, ускорили ритм. Волосы Беты рассыпались по плечам. «А может, шампанского?» — спросил старичок. Мэф не в состоянии был противиться. Он не мог оторвать взгляда от танцующей искусительницы, а меж их глазами начало проскальзывать нечто наподобие электрической дуги. «Успеешь еще, успеешь!» — хлопнул его по плечу дядюшка. «Я ведь не собака на сене. Нам надо многое обговорить. Кстати, во что ты, собственно, веришь?» Вопрос был совершенно неожиданным. Мэф заморгал. Что старик имеет в виду? Персональную анкету или допрос? «Ну, говори, во что веришь? Ты католик, лютеранин, адвентист, буддист, мусульманин, православный?» Напирал хозяин. «Вообще-то я неверующий, разве что...» пробормотал специалист по рекламе. «Впрочем, я никогда об этом не думал». Даже Бета остановилась, а цыгане за стеной, похоже, затаили дыхание, потому что неожиданно стало тихо. «То есть как? Ты не веришь в Бога?» Мэф покачал головой. «А в дьявола?» Мэф рассмеялся. «В дьявола теперь даже дети не верят. На дворе 20 век. Люди летают в космос, иногда даже возвращаются. Есть атомная бомба, кибернетика, свободная любовь и ООН. Мы освободились от предрассудков и суеверий. Наука, наука — это все». «Ты слышишь этого фрукта, Бета?» — рассмеялся старец. «Он не верит в сатану. Он, понимаешь ли, ни во что не верит». Женщина подхватила своим глубоким альтом. Путешественник почувствовал себя по-дурацки. Может, не следовало признаваться в атеизме? Хозяева, наконец, отсмеялись. Оркестр возобновил концерт. Выстрелила пробка от шампанского. Мэф надеялся, что наконец-то они перейдут к финансовым вопросам. Но дядя все время возвращался к одной и той же теме. «Отсюда я делаю вывод, что проблемы религии тебе абсолютно неведомы». «Ну, не совсем уж. Как вы, вероятно, знаете, у нас в каждом отеле имеется Библия. Бывало, от бессонницы почитывал, кое-что знаю». «А что тебе ведомо о манихействе?» Пал конкретный вопрос. «Мани чем?» «Он ничего не знает», — принялся бормотать себе под нос старик. «Впрочем, что может знать современный молодой человек? Дитя Маркса и Кока-Колы? Читал ли он Оригена, святого Августина? Или хотя бы Заратуштру? Куда там?» Свежий испеченный племянник снова вперил очи в Бету. Несколько застежек болеро расстегнулись, приоткрывая таинственный грот между острыми и ядреными грудками. Вращение ее вздымало платье все выше, являя полную готику ног, однако свод строения по-прежнему оставался в глубокой тени. «Что они сотворили с воспитанием?» – ворчал хозяин. «Когда я был в твоем возрасте, я знал латынь, греческий, иврит, арамейский. Ты, наверное, не знаешь даже, кто такие Ормуст и Ариман». Мэф пытался успокоить кружащиеся картины и упорядочить мысли. «Вроде какие-то парни из Ирана. Может, министр Хамени?» — рискнул он. «Боги добра и зла, сынок. В семитской традиции это могли быть бог и сатана, если принять, что их силы равны». «А может, даже что-то и слышал. Была такая концепция мира, в которой добро и зло представлены одинаково и ведут между собой неустанный бой. Причем в макромасштабе полигоном является Вселенная, а в микромасштабе единичный человек». «Любопытно сказано, хоть и не точно», — прокомментировал дядюшка. «Возможно, с интеллектом у тебя все в порядке, но со знаниями швах. Однако вернемся к манихейству. Эту концепцию не без оснований сочли наихудшей ересью. Факт. Она подрывала монополию единого бога, вводила иерархический порядок в свободную игру сил. Словом, вместо феодальной концепции высшей идеи предлагала миру сверхъестественную систему, совершенно капиталистическую. Это уже было не перепирательство на тему, равен ли сын отцу или же лишь подобен, не спор о двойственной природе Христа или достаточно хлопотном парадоксе непорочного зачатия. Здесь речь шла о подрыве основ. Неудивительно, что на костер массами шли все, хотя бы частично затронутые манихейским взглядом на мир. Катары, альбигойцы, вальтенцы. Но все впустую. Еретики были правы. Увы. Во всяком случае частично. Ибо не существует абсолютного добра и зла. Мир создали, то есть пытались создать два бога. Один был маленько получше, другой чуточку похуже. Но оба не свободные по человеческим критериям от недостатков. Однако повезло только одному. Второй же был обречен на вечную оппозицию. «Сказки», — буркнул Меф, слушавший философскую болтовню одним ухом. Все остальные органы чувств были нацелены на Бету. Точнее говоря, на ее ноги, теперь босые. Серебристые туфельки она отбросила в угол комнаты. «Минуточку», — настойчиво произнес старец. «Тихо вы, игроки! Я вызвал тебя, поскольку ты мне нужен. Я стар». «Ну, дядюшка», — вздохнул племянник, видя, как хозяйка пробуждается от транса и приводит в порядок свой гардероб. «Мне нужен продолжатель, наследник. Ты — последний из нашего рода. Примешь все». «Благодарю», — воскликнул Меф, который любил конкретную постановку вопроса. «Только вот не знаю, чем отблагодарить». «Мелочи. Доведешь мое дело до конца». «Я сделаю все, что вы пожелаете». Старик, явно утешенный таким заявлением, снова превратил диван в лежанку, затем выгреб из соломенного матраца какие-то бумаги и несколько солидных пачек твердой валюты. «Здесь 6 конвертов. Первый ты распечатаешь послезавтра. Будешь поступать точно в соответствии с содержащимся в нем указаниями. Возможно, стиль несколько старомоден, но содержание чрезвычайно существенно. Как ты поступишь с излишками денег – твое дело. Да, надо еще все оформить законно». «Нельзя ли сделать это поскорее?» В голосе молодого человека прозвучала искренняя заинтересованность. «Минутку. Бета, дай ручку. Достаточно твоей подписи». Вошла хозяйка. Она уже успела переодеться. Теперь на ней был белый и вообще-то довольно прозрачный медицинский халатик. В руке она держала авторучку. Но вместо того, чтобы подать, раскрутила ее. Баллончик для чернил был пуст. Бета быстро подошла к Мефу и с размаху воткнула ему тонкое перо в предплечье, предварительно скользнув по нему ваткой, смоченной в коньяке. «А, что ты делаешь?» — взвыл Меф. Движением профессиональной медсестры Бета потянула за поршенек. Баллончик наполнился темной красной жидкостью. На улице громыхнуло. «Подпиши здесь». «Но я ничего не понимаю». «Подписывайся». Меф машинально накорябал имя и фамилию. Снова гром. Свет в люстре погас. Земля издала звук, напоминающий глухой стон подтягивающегося гиганта. Землетрясение трехануло недурственно. Меф проделал в воздухе козла и оказался на диванчике. Бета тут же надела ему на палец колечко из черного лака. Опять гром. Меф мог бы поклясться, что на идеальной поверхности зеркал выступили капельки крови. «Что это значит, дядюшка?» – пробормотал он. «Не прикидывайся заблудшей овечкой», – буркнул хозяин. «В этот момент ты принял на себя мою роль дежурного сатаны мира». «Сатаны?» «Ах да, ты же неверующий!» — захохотал дядя. «Ну так взгляни!» Его тело мгновенно обвил фиолетовый ореол. Вельвет плотнее охватил кожу, обращаясь в грубую взлохмаченную шерсть. Ногти начали удлиняться до размеров, характерных для танцовщиц с острова Бали и почтовых девочек. С ног свалились лакировки, обнажая парные копытца. «Караул!» — взвизгнул Меф. Словно по вызову, странно приплясывая, в избу вбежали то ли цыгане, то ли рогатые греческие сатиры с бедрами, покрытыми плотной шерстью. Они окружили Мефа, отвешивая ему уважительнейшие и верноподданнические поклоны. «О, святая наивность! О, детская глупость!» — смеялся дядя. «Почему родители не поведали тебе правды?» «Какой правды?» «Что ты 12-й по счету потомок сатаны, плод случайной связи прекрасной Маргариты и Мефистофеля, дитя, которое доктор Фауст воспитал своими силами». «Я?» «Настоящие дьяволы со временем вымерли, либо попрятались в глубинах. Люди бурят все глубже, е-мое. На страже интересов остался только наш род. Чрезвычайные и полномочные посланцы великого низа на этой несчастной земле. Когда-то мы были гораздо многочисленней. В свое время ты узнаешь об этом. Сейчас же помни о главном. В твоих руках честь рода. Великого рода. Учти также, что твоя мать, Фигейл, была по прямой линии потомком одной из ведьм, спаленных в Салеме в 17 веке. Высоко неси наш герб, рога на чистом поле. Высоко. Думаю, теперь ты понимаешь, откуда взялось твое имя. Меф. Мефистофель. Мефистофель 13-й. Ноги отказали молодому человеку. Известие и ёж сделали свое дело. Но приплясывающие фавны, они же сатиры, не дали ему упасть, сбившись вокруг тесным косматым кольцом. Тем временем хохот дядюшки перешел в кашель. Раздираемый спазмом, он упал на лежанку, а фиолетовый туман вокруг его тела начал ослабевать и угас окончательно. «Ну, идем же!» Бета пинками разгоняла мохнатых музыкантов и тянула Мефа к алькову. «Все равно у тебя нет другого выхода», — втолковывала она голосом учительницы начальных классов. Он кинулся к ней, на нее, в нее, самозабвенно, ненасытно, грубо, отчаянно. И когда уже проникал в подрагивающую бездну, почувствовал под собой потную груду мяса с фактурой сопревшей автомобильной покрышки, с противоестественно громадными грудями, теряющимися где-то под мышками, наткнулся на беззубый рот и прикоснулся к соломенным волосам, пахнущим трупом, кошмаром, смертью.